Олень помогает человеку жить на крайнем севере. Ламы. В Южной Америке на горных тропах перевозят грузы на ламах. Ламы для гор, как верблюды для пустыни. Ламы очень послушные, они идут за вожаком. Вожак гордится, что на шее у него привязан колокольчик. Колокольчик гремит и предупреждает встречный караван, чтобы не столкнуться. Ламы ходят по таким узким тропам на краю пропасти, где не пройдет ни одна лошадь. Верблюды. Кочевники говорят, самый большой подарок человеку – это верблюд. Без верблюда не могли бы жить в горячих туркменских пустынях. Верблюд может несколько дней не пить и не есть. Колючий куст для него – целый обед. На ногах у верблюда широкие подушки. Они помогают ему ходить по зыбучим пескам. Верблюды хорошо переносят жару и холод. Через раскаленные пески, где куриное яйцо можно закопать, и оно сварится, не сбавляя шага, идут верблюды. В Поволжье зимой верблюдов запрягают в сани и возят дрова. Морозный ветер со снегом слепит глаза. Верблюды идут белые от инея. Слоны. В Индии на слонах ездят по улицам. Они такие послушные, даже маленького мальчика слушаются. Он с хворостинкой гонит слонов на речку купаться. Слоны работают в лесу, валят деревья, перетаскивают бревна и осторожно складывают в кучу. Охотники на спине слона отправляются охотиться на тигров. Если охотник выстрелит и промахнется, а тигр прыгнет, слон ухватит его поперек хоботом и раздавит. Домашние слоны помогают ловить диких слонов в джунглях. Слон мудрый, он никогда не причиняет зла людям. Только плохой человек может разозлить слона. Тогда ему горе. Собаки. Говорят, собака — друг человека. И это правда. Сколько живут люди на земле, с ними рядом живет собака. Плохо было бы человеку без собаки. Собака помогает пастуху охранять овец от волков. В сибирской тайге собака Лайка находит охотнику драгоценного соболя. Если кинется на охотника дикий кабан, собака вцепится в него и остановит. На севере ездовых собак запрягают в сани и мчатся по тундре. На войне собаки-санитарки разыскивают раненых. Собака никогда не покинет человека в беде. Як. Яки живут в горах Памира. Таджики ездят на яках по горным тропам. Тропа такая узкая, что два всадника не разъедутся на ней. Можно ехать только в одну сторону. Над тропой нависают огромные камни, а внизу пропасть. Такая глубокая, что упадет камень из-под ячьих копыт, и только через минуту слышно «тук». Камень стукнулся о дно ущелья. У яка острое копыто, чтобы не скользить на камнях. Длинная косматая шерсть волочится по земле, чтоб не замерзнуть зимой в снежную бурю. Вид у яка сердитый, рога острые. Як идет и все хрюкает, хрюкает. Но як совсем не страшный. Из ячьего молока делают сыр, из шерсти вяжут теплые носки. Верхом на яках памирские ребята ездят в школу. Только для волков як — зверь страшный. Як колет волков рогами и топчет острыми копытами. Волки не могут вцепиться в яка, длинная шерсть мешает. Поэтому в горах таджики пасут овец вместе с яками. Конец книги. Февраль 2009 года. Звукорежиссер Лариса Сумцова. Читала Ирина Воробьева.